День 12. 7 февраля, четверг. Странным образом, в здравый смысл отца бабушка верила меньше, чем в мой. Оттого больше за него тревожилась. Было время, она записала отца в неудачники, и его жизненный триумф приняла чуть ли не как укор себе или как сбой во всемирной непреложности. По крайней мере, не слишком наслаждалась его успехом, как умела радоваться своим мелким жизненным победам. В отце энергия бабушкиного честолюбия обрела слишком уж благодатную почву, развив масштаб личности до неприличного для достойной и умеренной семьи размаха. Вымышляя будущее для родных людей, бабушка знала меру, лишь немного приправляя его фантазией. Неумеренной были разве что самоотреченность, подобная той, с которой она раздавала свое, казалось, столь лелеемое имущество. Увлеченная чужим будущим, бабушка подчас забывала о собственном, теряла чувство собственных перемен. Иногда казалось, что она обитает в вечном сейчас. Не следствие ли раннего формирования личности? Возможно, потому бабушка и проиграла растянувшуюся на полжизни тяжбу с женой своего брата в плоскости быта. Та действительно мерзкая баба, в отличие от нее, была вовсе лишена фантазии, да и жизненных правил, зато энергична и вся устремлена к цели. Может быть, мне кажется, но так я чувствую теперь, мои родные в высокой мере соответствовали своим семейным ролям. Но другие были больше идеей, сгустками чувств, а бабушка наиболее добросовестно выполняла весь комплекс бабушкиных обязанностей. За то ей спасибо. Она и назидала, и баловала, и подсовывала кусочки повкусней, ведь, как и положено, бабушке была превосходной кулинаркой. Также и отстаивала от справедливой критики посторонних, бывало и от родительской объективности. В отношении близких она сознательно избегала объективности, следуя принципу «хулители всегда найдутся». Мог ли я не любить бабушку? Но сдружился с нею лет в 15, когда стал прислушиваться к семейным историям, которые она наверняка рассказывала мне и раньше. Думаю, много раз, но прежде я пропускал их мимо ушей. А прислушавшись, обнаружил, что они занимательны и живописны. В тональности Шолом Алейхема и позже прочитанного Зингера. Бабушка оказалась хорошей рассказчицей, но, как я ни пытался, мне не удалось протянуть свою предысторию в полуместечковый живописный городок. Так и остался человеком ниоткуда, от родных душ и еще, пожалуй, вычитанный из книг. Потому мне так легко стать литературным персонажем, улечься на чистые листы, как вот сейчас. Бабушка из всех родных была наименее персонажем, вся от жизни. Я чувствую, как она противится быть распластанной на листе. Выходит лишь бледный и туманный ее образ. Нет, полнокровную бабушку трудно обратить в идею. Она была начитана, но не видела себя в литературном обрамлении, а если фантазировала, то без помощи книг. Как я говорил, бабушка казалась трезвее других членов нашей семьи, но в ее видении себя тоже присутствовал изъян, и представлявшийся ей облик жизни, не думаю, что был слишком точен, ведь она страстно пыталась навязать ей свое, пусть и уповая на здравый смысл и разумный поступок. Бабушка ветшала с годами, но, на мой взгляд, оставалась равна себе, а скорее верна. Она ведь и в детстве казалась мне старухой на пороге смерти, хотя была энергичной и вовсе не дряхлой женщиной. Я не слишком замечал копившиеся перемены. Бабушка оставалась собой до полных 90, а потом как-то сдала, особенно заметно, когда переехала жить к нам с женой, избавленная от житейских забот. Произошедшая в ней перемена была подобна самой страшной фантазии. Сбылся навязчивый отцовский сон об отчуждении родного существа. Тут было даже и не отчуждение. Бабушкина энергия, прежде направленная на опеку, теперь, когда бабушка стала неспособна опекать, обернулась враждебностью, обратилась на разрушение. Мне казалось, что ее самоотверженная любовь ко мне вдруг превратилась в ненависть. Но это ведь обычно для глубоких стариков или смертельно больных, возможно, не без основания, подозревающих, что остающиеся жить вступили против них в сговор. Старики еще живы, но между ними и самыми близкими проложен смертный предел, пересекающий для них будущее, которое родные уже видят без них, а бывает и подспудно ждут их смерти. Для уходящих стрела времени начинает вилять и обращаться по оси, пока решительно не замрет в направлении, указывающем вспять. В тот последний бабушкин год я не желал ей смерти. Когда мне снилось, что бабушка умерла, бежал проверять, жива ли, Но притом, наверное, последний в семье смирился с неизбежностью бабушкиной смерти. Смогу ли себе простить, что не склонился перед ее умиранием, а раздражался и ужасался бабушкиной предсмертной перемене? Но ее состояние больше напоминало не старческое безумие, а коварство. Бабушка не казалась вовсе другой, а ее личность была словно чудовищно искажена неким бесом. Понял бы я тогда, что часто у готовящихся к смерти словно разрушается нижний слой души. То, что кажется хитростью и коварством, стоит на фундаменте безумия, в котором угасает тяжба со временем. Прощу ли я себе, что бабушка умерла не у меня, а на берегу дальнего моря, совсем уж расставшись с родным бытом и вещами? Но, может быть, есть справедливость, что рядом был сын, все же самый любимый ею человек, и они получили последнюю возможность понять друг друга и примириться. Не думаю, впрочем, что они ею воспользовались. Бабушка мне редко снится, а если является в снах, то не в ужасном и не в ласковом облике, не осуждающей и не прощающей, телесно точное в сновидении, но в каком-то размытом чувстве. Вялое, какое не бывало в жизни, живая, но словно бы и умершая. Молчащая, а в жизни была болтушкой, подобная такой, как лежала в гробу, когда я поцеловал ее холодный, чуть влажный лоб, но с открытыми глазами. Признаться, я думал, что смерть мгновенно разрушит ее обветшавшее тело. Нет, в гробу ее облик стал даже точнее и определеннее, чем был при жизни. Сотрем обиды, моя бабушка. Прости меня, и я надеюсь на встречу.